Глава 7. Любовь к отцу или деревянная нога. Шарль со всех ног помчался к госпоже Тейч, чей дом служил ему укрытием, подобно заячьей норе или лисьему логову. Добравшись до цели, он почувствовал себя в безопасности. Как только он переступил порог гостиницы у фонаря, все его страхи остались позади. Он спросил, где его юный товарищ. Тот находился в своей комнате и занимался там фехтованием со старшим сержантом из полка, расквартированного в Страсбурге. Этот старший сержант служил еще при его отце, маркизе де Богарне, которому 2-3 раза случалось награждать этого воина за его беспредельную храбрость. Узнав, что сын собрался в Страсбург, чтобы разыскать там нужные бумаги, отец посоветовал ему не прерывать занятий, составляющих часть воспитания молодого человека из хорошей семьи, и велел ему выяснить, по-прежнему ли служит в этом городе сержант Пьер Ожеро, и если служит, он рекомендовал ему время от времени заниматься с ним фехтованием. Эжен навел справки и разыскал сержанта Пьера Ожеро. Правда, когда он нашел его, тот был уже старшим сержантом и занимался фехтованием исключительно ради собственного удовольствия. Однако, как только он узнал, что мальчик, который хотел брать у него уроки, сын его бывшего генерала, Пьер Ожеро заявил, что с радостью скрестит с Эженом шпаги в гостинице у фонаря. Усердие, с которым относился к занятиям старший сержант, объяснялось прежде всего тем, что юный ученик оказался не шкалером, а почти мастером, превосходно отражавшим резкие и неожиданные удары старого вояки. Не стоило сбрасывать со счетов и то, что всякий раз, когда они сражались на шпагах, ученик приглашал учителя пообедать, а еда у гражданки Тейч была вкуснее, чем в казарме. Пьер Ожеро, служивший в полку, который вышел утром из города, чтобы прогнать австрийцев, заметил на крепостной стене своего ученика с ружьем в руках. Он всячески приветствовал его, размахивая саблей, но мальчик столь увлеченно стрелял вслед убегавшим австрийцам, что не обратил внимания на телеграфические знаки, которые посылал ему храбрый сержант. Он узнал от гражданки Тейч, что Эжена чуть не убили. Она показала ему фетровую шляпу, пробитую пулей, и рассказала, как юноша дал отпор австрийскому драгуну и нанес ему смертельный удар. Поэтому, придя к своему ученику, Ожеро осыпал его похвалами, и тот, по своему обыкновению, пригласил старшего сержанта к трапезе, которая в Германии подается между вторым завтраком, по сути обедом, и ужином, обычно он бывает в 10 часов вечера. Когда явился Шарль, ученик и учитель уже салютовали друг другу шпагами. Поединок был окончен. Эжен проявил силу, ловкость и расторопность, так что Ожеро был вдвойне горд своим учеником. Стол был накрыт в том самом кабинете, где юноши завтракали утром. Эжен представил сержанту своего нового друга. Увидев, что мальчик столь бледен и тщедушен, Ожеро остался невысокого мнения о нем и попросил госпожу Тейч поставить еще один прибор. Однако Шарль, недавно вставший из-за стола, еще не проголодался и заявил, что только выпьет за продвижение сержанта по службе. Чтобы объяснить причину не отсутствия аппетита, о чем он коротко заявил «я пообедал», а своей тревоге, он рассказал о сцене, только что разыгравшейся на его глазах. Пьер Ожеро поддержал разговор рассказом о себе. Он родился в предместье Сен-Марсо в семье рабочего каменщика и зеленщицы. С самого детства он проявлял явную склонность к фехтованию и овладел этим искусством, подобно всем парижским мальчишкам, которые учатся всему подряд. Переменчивая судьба забросила его в Неаполь, где он поступил на службу королю Фердинанду в качестве карабинера. Затем он стал учителем фехтования и, сочетая приемы неаполитанской школы с французской, сделался чрезвычайно грозным для своих соперников. Однако в 1792 году, когда всем нашим соотечественникам было приказано покинуть город, он вернулся во Францию через несколько дней после 2 сентября и успел вступить в ряды волонтеров, которых Д'Антон посылал с Марсово поля в действующую армию и которые столь блестяще проявили себя в битве при Жемале. Ожеро получил тогда свой первый чин, затем перешел в Рейнскую армию, где маркиз де Богарне произвел его в сержанты и где только что ему присвоили звание старшего сержанта. Ему сейчас 36 лет, и он страстно желает дослужиться до капитана. Эжену нечего было рассказывать. Он предложил пойти в театр, чтобы отвлечь Шарля от грустных мыслей, что было встречено с восторгом. В тот день в зале Брей труппа гражданина Бержера играла Брута Вольтера и пьесу «Любовь к отцу» или «Деревянная нога» гражданина де Мустье. Все поспешили закончить ужин. Ровно в 6 оба мальчика под охраной старшего сержанта, он был выше их на голову и обладал парой мощных кулаков, готовых послужить не только ему, но и его друзьям, вошли в зал, уже заполненный зрителями, и с трудом отыскали 3 свободных места в 7 или 8 ряду партера. В ту пору еще не было кресел, и зрители сидели на деревянных скамьях. Благоприятный исход утреннего сражения превратил этот день в подлинный праздник, и трагедия «Брут», которую по случайности играли в тот вечер, казалась данью уважения мужеству жителей Страсбура. Зрители указывали друг другу на некоторых героев дня, и все знали, что молодой актер, исполнявший роль Тита, сражался в первых рядах и был ранен. Посреди шума, неизменно предшествующего представлению, число зрителей которого превосходит количество мест в зале, по сигналу постановщика прозвучали 3 удара, и тотчас же, как по волшебству, в зале воцарилась тишина. По правде говоря, тишина была вызвана не только этими 3 ударами, но и громогласным окриком Титреля, преисполненного гордости после триумфа, одержанного им в пропаганде над Шнейдером. Шарль узнал своего ночного покровителя и указал на него Эжену, разумеется, ничего не рассказывая ему ни о своей встрече с ним, ни о совете, что тот дал ему. Эжен также узнал Титреля, поскольку не раз встречал его на улицах Страсбура. Он слышал, что этот человек был одним из тех, кто выдал его отца, и поэтому относился к нему с достаточным предубеждением. Что касается Пьера Ожеро, он видел Тетреля впервые и, будучи насмешником, как истинное дитя городской окраины, прежде всего обратил внимание на его гигантский нос, на ноздри столь больших размеров, что они упирались в щеки. Сей нос напоминал один из огромных гасильников, прикрепляемых церковными служками на конец палки для того, чтобы гасить большие свечи, которые они не могут задуть. Маленький Шарль оказался почти у ног Тетреля. Ожеро, сидевший дальше, рядом с Эженом, предложил мальчику поменяться с ним местами. «Зачем?» — спросил Шарль. «Затем, что ты можешь попасть в атмосферу гражданина Тетреля», — ответил тот. «И я боюсь, как бы вдыхая, он не втянул тебя своим носом». Тетрель внушал скорее страх, чем любовь, и эта довольно грубая шутка вызвала всеобщий смех. «Молчать!» — рявкнул Тетрель. «Как?» — отозвался Ожеро с особенным лукавством, присущим детям Парижа. Он встал, чтобы посмотреть в лицо тому, кто на него прикрикнул, и тут все увидели на нем мундир полка, атаковавшего утром противника, и разразились аплодисментами, а также возгласами «Браво, старший сержант! Да здравствует старший сержант!» Ожеро отдал публике честь и снова сел на свое место. В тот же момент поднялся занавес, внимание зрителей переключилось на представление, и все позабыли и о носе Титреля, и о реплике старшего сержанта. Действие открывается, как вы помните, заседанием Римского Сената, где Юний Брут, первый консул Рима наравне с Публиколой, возвещает, что Тарквиний, который ведет осаду Рима, направил посла. С самого начала было заметно воодушевление зрителей, когда, прочитав первых 38 строк, Брут произнес стихи. «Рим знает, для меня его свобода краше всего на свете, но различны чувства наши. Я вижу, как послы везут монархов весть и римским гражданам оказывают честь. Приучим же царей, надменных сих деспотов, с республикой дружить и чтить права народов. До той поры, пока, как небеса велят, колени перед ней они не преклонят». Грянул гром аплодисментов. Можно было подумать, что Франция, подобно Риму, предвидит уготовленный ей высокий жребий. Брута прервали посредине монолога. Он был вынужден остановиться примерно на 10 минут. Во второй раз его прервали с еще большим пылом, когда он дошел до следующих стихов. «Под игом деспота томившийся народ вновь мужество обрел, воспрянув средь невзгод. Тарквини нам вернул права святые наши, когда уже полна была терпенье чаша. Пускай тосканцам же послужит сей пример с тираном поступить на наш манер». В этом месте актеры сделали паузу. Консулы направились к алтарю вместе с сенатом. Шествие сопровождалось возгласами и криками «Браво!». Затем публика замолчала, внимая обращению к богу войны. Актер, исполнявший роль Брута, произнес громким голосом: «О Марс! Ты бог войны, героев и сражений! Ты с нами в бой идешь! Ты, Рима, добрый гений! Мы присягнем тебе на алтаре святом! Твои сыны, сенат и я, обет даем! Коль будет хоть один изменник в лоне Рима, кто о царях скорбя возжаждет властелина, пусть среди адских мук коварный раб умрет, и ветер прах его презренный разнесет, чтоб только имя здесь его не забывали и вечно, как тиранов гнусных, проклинали». Во времена, когда бушуют политические страсти, мы аплодируем лишь тем стихам, которые отвечают нашим чувствам, не задумываясь об их качестве. Трудно представить более плоские тирады, чем те, что слетали с уст актеров в этот вечер, и никогда великолепнейшие стихи Корнеля или Расина не были встречены с подобным восторгом. Но восторг, казалось, достигший высшего накала, сделался беспредельным, когда поднялся занавес во втором акте, и зрители увидели, как молодой актер, игравший роль Тита, брат мадемуазель Флёри из французского театра, вышел на сцену с перевязанной рукой. Австрийская пуля пронзила ему бицепс. Казалось, что на этом спектакль и закончится. Несколько строк, содержащих намек на победы Тита и его патриотизм, были исполнены на бис, как и слова Тита, отвергающего предложение Парсены. «Я за римлян умру, ведь средь них я рожден, и суровый сенат мне милее, чем трон. Пусть жесток он ко мне и завистлив, быть может, не предам я его ради жезла вельможи. Я, сын Брута, храню в своем сердце не зря дух свободы, святой и презрение к царям». Дальше шла сцена, где Тит, отрекаясь от своей любви, восклицает: «Бесплодную мечту мой разум прогоняет, ведь в Капитолии Рим меня уж призывает. Под славным сводом сим собрался весь народ. Присягу, чтоб принять, давно меня он ждет, и грозные слова восставшего народа залогом будут нам немеркнущей свободы». Примечание. Перевод Паниной. Конец примечания. И тогда наиболее пылкие молодые люди бросились на подмостки, чтобы обнять актера и пожать ему руку, в то время как женщины приветствовали его, размахивая своими платочками, и бросали к его ногам цветы. Триумф Вольтера и Брута был велик, но в первую очередь это был успех Флёри, который стал подлинным героем вечера. Как уже было сказано, вторая пьеса, принадлежавшая перу нашего земляка Демустье, называлась «Любовь к отцу» или «Деревянная нога». Это была одна из тех идиллий, на которые не скупилась республиканская муза. Следует отметить, что никогда еще драматические произведения не были более слащавыми, чем в 92-м, 93-м и 94-м годах. К этому периоду относятся пьесы «Смерть Авеля», «Примиритель», «Женщины», «Добрая фермерша». Можно было подумать, что после кровавых уличных событий люди нуждались в подобных незатейливых зрелищах, чтобы восстановить душевное равновесие. Так Нерон увенчал себя цветами после того, как сжег Рим. Однако одному событию, также связанному с утренним сражением, было суждено омрачить представление этой беркинады. У госпожи Фромон, которая исполняла роль Луизы, единственную женскую роль в пьесе, Утренние схватки убили отца и мужа. Следовательно, было почти немыслимо, чтобы в подобных обстоятельствах она играла роль возлюбленной и вообще какую бы то ни было роль. В антракте между двумя пьесами подняли занавес, и на сцене вновь появился Тит Флёри. Зрители приветствовали его аплодисментами, вскоре смолкнувшими, ибо все поняли, что он собирается сообщить публике нечто важное. В самом деле, он вышел со слезами на глазах, чтобы от имени госпожи Фромон спросить у публики, не разрешит ли она дирекции театра заменить оперу «Любовь к отцу» оперой «Роза и Кола», поскольку госпожа Фромон оплакивает отца и мужа, отдавших жизнь во имя республики. Со всех сторон раздались возгласы «Да, да!» и дружные крики «Браво!». Флёри уже кланялся публике перед тем, как удалиться, как вдруг Тетрель поднялся с места и показал жестом, что хочет говорить. Тотчас же несколько голосов воскликнули «Это Тетрель, друг народа! Это Тетрель, гроза аристократов! Дайте ему слово! Да здравствует Тетрель!»